Глава 16. На следующий день Тейлор посадил нас с Дачем в машину и вез долго-долго. Я узнала слово «домой», но мне было ясно, что мы едем не в том направлении и что на самом деле мой дом находится позади. Я не чуяла запаха большой киски. Если бы я знала, что после того, как я отправлюсь на запах дачи, меня уведут прочь от нее, я бы отказалась от возможности увидеть другую собаку, как бы мне этого не хотелось. Мне не хватало большой киски, и я беспокоилась, как она там теперь, когда я больше не могу о ней заботиться. «Как вы там, собаки?» — спросил Гевин, посмотрев на нас с Дачем через плечо. Мы вдвоем ехали на заднем сиденье, которое, по правде сказать, было тесновато для нас обоих. «Господи, Тейлор, только посмотри на нее. Я могу пересчитать все ее ребра. Как этот парень мог такое сделать? Дач явно перекормлен, а она голодает. Может, он просто предпочитает мужской пол? А что, я с ним солидарен». «Я серьезно, это жестокое обращение с животным. Мы с Дачем, в конце концов, сумели кое-как устроиться на заднем сидении. То я сидела, а он лежал. То, когда нам становилось неудобно, мы менялись местами. После долгой поездки мы приехали в большой дом с жесткими полами и несколькими комнатами. В одной из них в стене зияла дыра, полная кусочков горелого дерева. Я внимательно обнюхала ее, а Дач не обратил на нее никакого внимания. За домом был большой задний двор, обнесенный металлическим забором. Во дворе не было ни снега, ни горок, только растения и трава. В дуновении сухого ветра я почуяла запахи собак и одной далекой кошки, но никакими другими животными там не пахло. В одной из комнат Тейлор положил на пол подушки и одеяло, и я поняла, что нам с Дачем придется здесь спать. Нам придется погостить у Гевина и Тейлора, как я когда-то гостила у Лоретты и Хосе. Я не понимала, почему люди не могут просто дать мне отыскать путь домой. Когда мы только что прибыли в этот большой дом, Тейлор и Гевин сели вместе со мной, и мы поиграли в игру, смысла которой я не поняла. «Дейзи, Хлоя, Бейли, Бланш?» — спросил Гевин. «Бланш?» «Ой, не могу». Тейлор повалился на диван и прижал к лицу подушку. «Что?» — оба мужчины смеялись. «Да кому придет в голову назвать собаку Бланш?» — спросил Тейлор. «Собаку моей мамы звали Бланш», — словно оправдываясь, сказал Гевин. «Ну, тогда это все объясняет». «Эй, эй!» Двое мужчин начали бороться друг с другом. Я перехватила взгляд Дача и отвернулась. Они оба явно совершенно забыли про лакомство для нас. Однако потом они возобновили странную игру. «Вот список наиболее употребляемых собачьих кличек», — сказал Тейлор. Он сидел за столом и щелкал пальцами по какой-то игрушке, но больше не делая ничего. Я вспомнила, что Лукас и мамуля часто щелкали пальцами по такой же игрушке, и мне ужасно захотелось оказаться сейчас дома с ними. «А имя Дач в нем есть?» — спросил Гевин. «Похоже, нет», — ответил Тейлор. «Тогда вполне может быть, что этот парень не смотрел в твой список, когда давал клички своим собакам», — заметил Гевин. «Так что мы, возможно, только зря потеряем время». «Это самые популярные клички. Это значит, что когда люди придумывают клички своим собакам, им чаще всего приходят на ум именно эти. Им даже не надо просматривать этот список. Они совершенно непроизвольно выбирают те из кличек, которые наиболее популярны», — сказал Тейлор. «Ладно, начинай». «Итак», — Тейлор пристально посмотрел на меня. «Номер один — Люси». Я тоже пристально смотрела на него. «Люси — это что, какой-то вид лакомства?» «Следующее», — сказал Гевин. «Макс». «Макс — это не женское имя». «А что, если ее зовут Максина?» «Я тебя умоляю», — фыркнул Гевин. «Все это лишено всякого смысла». «И это мне говорит человек, мать которого назвала свою собаку Бланш», — сухо ответил Тейлор. «Из нас двоих это тебе нравятся клички, выбранные произвольно». «Бейли?» «Мы уже пробовали Бейли». «Белла?» Я склонила голову на бок. «Это был первый раз, когда кто-то из них сказал мое имя». «Мэгги?» «Погоди», — сказал Гевин. «Вернись назад. Я видел у нее какую-то реакцию». «Белла?» Я зевнула. «С какой стати он повторяет мое имя?» «Белла», — позвал Гевин. Я повернула голову и посмотрела на него. «Есть!» — он вскочил с дивана. «Вот оно, Белла, Белла». Я ничего не могла с собой поделать и тоже вскочила. И когда Гевин начал бегать вокруг стола, выкрикивая мое имя, я с лаем последовала за ним. Дач смотрел на нас с дивана, и на его морде было написано «отвращение». На следующий день Тейлор поиграл с моим ошейником, и после этого, стоило мне пошевелиться, он начинал звякать. «Теперь у вас обоих есть таблички с вашими кличками», — сказал нам Тейлор. Теперь мы были Белла и Дач, две собаки, живущие с Гевином и Тейлором, но страстно желающие вернуться к своим настоящим людям. Каждый вечер, сворачиваясь в клубок, чтобы уснуть, я думала о большой киске. Что она сейчас делает? Скучает ли она по мне? Я надеялась, что ее не преследуют койоты и что она не страдает от холода. Я терпеливо ждала случая сделать «иди домой», полагая, что на тропе я снова смогу повстречать большую киску. Нас с Дачем часто водили гулять, обычно в темноте и всегда на поводках. Сначала я вежливо обнюхивала каждую метку Дача, но он метил деревья и столбы так часто, что в конце концов я сосредоточилась на других запахах. Как-то раз мы гуляли, Гевин держа поводок Дача, а Тейлор мой, когда Гевин произнес мое имя. Белла немного поправилась, теперь она выглядит куда лучше. Я повернула голову и взглянула на него, потому что услышала в его голосе одобрение. «А как у тебя идут дела с твоим новым редактором?» — спросил Тейлор. «Думаю, совсем неплохо. Ей нравится моя рукопись. Но это вовсе не значит, что я не получу от нее уйму замечаний», — ответил Гевин. «Не могу поверить, что они тебя не злят. Лично я жутко злюсь, когда от меня хотят, чтобы я внес в продукт изменения. Но ведь ты у нас успешный писатель». Они на какое-то время замолчали. Я учуяла, что недавно здесь бегала белка, и оставалась начеку, ожидая, не появится ли она вновь. «Так сколько времени ты там пробудешь?» — тихо спросил Гевин. «Что?» «Я заметил, что ты всегда начинаешь расспрашивать меня о моих книгах перед тем, как уехать далеко и надолго. Создается такое впечатление, что так ты напоминаешь мне, что по миру разъезжаешь не только ты». Тейлор вздохнул. «Судя по всему, где-то 2 недели. Базы данных оказались менее совместимыми, чем мы полагали. Значительную часть унаследованного программного обеспечения надо будет переписать. У меня хорошая команда, но им нужно, чтобы я приехал и занялся этим сам. Что бы это ни значило, когда я слышу от тебя, что ты уезжаешь на 2 недели, это обычно значит, что ты пробудешь в отъезде все 4. «Мне будет недоставать тебя», — сказал Тейлор. Они остановились под деревом и обнялись. Мы с Дачем, совершенно сбитые с толку, обошли их кругом, пока наши поводки не подтянули нас нос к носу. Несколько дней спустя я выучила слово «чемодан». Это была коробка с ручкой, в которой находилась одежда Тейлора. Мы с Дачем обнюхали его, когда он открыто лежал на полу, и мне было понятно, что Дач пытается решить для себя, поднимать ли ему заднюю лапу, чтобы пометить его, поскольку от него исходили явственные запахи улицы. В конце концов, Дач решил оставить на нем совсем слабую метку, всего несколько капель, и ни один из мужчин ее не заметил. Гевин и Тейлор уехали вдвоем. Потом Гевин вернулся один, и с тех пор некоторые правила изменились. Нам с Дачем разрешили спать на кровати. Я спала, прижавшись к Гевину. Дач залезал на кровать, только если Гевин настаивал, но ему там было неспокойно, и ночью он всегда спрыгивал на пол. Дач грустил. Он проводил много времени, лежа под дверью и уткнув нос в щель под ней, принюхиваясь и вздыхая. Ему почти никогда не хотелось со мной играть. Иногда Гевин ложился на пол рядом с Дачем и обнимал его. «Ну как ты, большой пес? Ты придешь в себя?» — тихо спрашивал он. Когда он делал это, я чувствовала, как боль немного отпускает Дача. Гевин дарил Дачу успокоение. Еще он дал нам много игрушек. Пескучие игрушки, мягкие игрушки, игрушки-косточки и мячики. Все, начиная от кусочков курицы, которые давал нам Гевин, до мягких игрушек, которые мы с Дачем и задрали в клочки, напоминало мне о Лукасе. Гевин был добр, но он не был моим человеком. Затем вернулся Тейлор и привез с собой лакомство. «Надо же, Белла, ты явно набрала вес», — радостно сказал он, давая мне жесткий кусок мяса. «Ты хорошо выглядишь. А ты, Дач, все еще полноват. Я не могу давать корм Белле и не давать Дачу. Это было бы нечестно», — переходя в оборону, сказал Гевин. После того, как двое мужчин снова оказались вместе, мы стали гулять чаще. «Знаешь, думаю, нам надо в последний раз сгонять в хижину перед тем, как отправиться в Китай», — сказал Тейлор во время одной из таких прогулок. «Там в горах все еще лежит снег, а я, по правде сказать, предпочитаю ли это», — ответил Гевин. «Ты непременно сможешь лучше освоить лыжи, тебе просто нужна практика. А я вовсе не хочу их осваивать. Какая муха тебя укусила?» «Интересно, когда ты собирался сказать мне, наконец, что ты связался со службой спасения в горах по поводу их хозяина? На нашей голосовой почте есть от них сообщение». Мужчины замолчали. Мы с Дачем оба посмотрели туда, где вдалеке лаяла собака. Дач ответил на этот лай, подняв лапу и пометив столб. «Они сообщили, как его зовут?» — спросил, наконец, Тейлор. «Нет. Женщина, оставившая это сообщение, просто сказала, что поняла, что ты хочешь получить его контактную информацию и что ей надо узнать, зачем эта информация тебе нужна. И я, Тейлор, тоже хотел бы узнать, зачем, потому что это не наши собаки. Мы должны их вернуть. Если бы он хотел получить их обратно, разве бы он не позвонил? Ведь прошло уже столько времени. Я не знаю, почему он не позвонил. Именно об этом я и хочу его спросить. Ты просто не хочешь смотреть правде в глаза. Мы не можем оставить этих собак себе». Гевин резко повернулся и зашагал прочь. Дач, чтобы не отстать, потрусил за ним, недоуменно поглядывая на Тейлора и меня. Мы остановились. Я села, не понимая, в чем дело. «Гевин», — позвал Тейлор. Но Гевин продолжал идти. Вскоре после этого случая мужчины погрузили свои вещи в машину и поехали в хижину. Я сразу же поняла, куда мы приехали. В тот самый маленький дом, где нас с Дачем покормили после того, как мы выкопали из-под снега человека Дача. Когда мы только что прибыли, Дач так разволновался, что весь задрожал, но, побегав по двору, он внезапно остановился. Он, конечно же, пометил некоторые места, но сделал это без особого энтузиазма. Он знал, что его человека здесь нет. В хижине мы были гораздо ближе к Лукасу, я это чувствовала. Я обошла вокруг забора, ища горку, но горки здесь не было, а сам забор был слишком высок, чтобы через него можно было перемахнуть. В первый вечер в хижине нас с Дачем выпустили во двор, чтобы мы сделали дело и свои дела, перед тем, как мужчины улягутся спать. Дач поднял лапу несколько раз, я же присела только один раз, после чего подошла к углу забора и подняла нос, взволнованная знакомым запахом. Большая киска была где-то недалеко. Обнадеженная я начала ждать, но она не подошла ближе. В конце концов я вспомнила, что мама-кошка всегда приближалась к Лукасу, но никогда не давала ему себя потрогать. И я поняла, что большая киска не придет повидать меня, пока рядом со мной есть люди. Даже такая огромная кошка, как большая киска, могла бояться людей. Дело просто в том, что некоторым кошкам они внушают страх. Мы уже вернулись в дом, когда произошло что-то, заставившее Гевина резко встревожиться. Это почувствовали и я, и Дач. Он, забеспокоившись, подошел к Гевину, и тот погладил его уши. «Все в порядке, Дач», — тихо сказал он. «Тейлор сейчас разговаривает с твоим хозяином». Тейлор держал в руке телефон и говорил. Закончив разговор, он вышел и принес Гевину стакан с резко пахнущей жидкостью. «Ну что?» — спросил Гевин. Кёрш не мог подойти к телефону. Я говорил с его сестрой. «Погоди, Кёрш?» «Видимо, так его зовут». «Стало быть, его имя рифмуется с Йорш?» «Да». «Ну и имечко». «Ладно, ладно, я чувствую, как все твои глубокие познания в английском языке и литературе восстают против такого нелепого имени. Но я не виноват, что его зовут именно так. Подумать только, Кёрш. Я знаю, Гевин, знаю. У меня в голове не укладывается, что нам придется отдать наших собак парню, которого окрестили Кёрш». «Наших собак?» «Ну, ты прав, это явно самое дурацкое имя в истории». «И что тебе сказала сестра этого Кёрша? Кстати, как ее имечко? Фекалия? Корпускула?» «Нет, приготовься к неожиданности. Ее зовут просто Сьюзан». «Стало быть, своего сына они окрестили Кёршем, а дочь назвали Сьюзан?» «Этот парень здорово покалечен», — продолжал Тейлор. «Похоже, у него переломаны все кости, так что он сидит на болеутоляющих». Его сестра удивилась, узнав, по какому поводу я звоню. Она понятия не имела, что у него есть собаки. Дружная семейка. У меня сложилось такое впечатление, что Кёрш для нее не любимый брат, а обуза. Ну и когда мы отвезем их этому Кёршу? Я сказал ей, что мы привезем их на следующей неделе. Я буду очень по ним тосковать, Тейлор. Отдать их — это будет самое трудное из всего того, что мне доводилось делать в жизни. Я тебя понимаю. Но это же не наши собаки. Может быть, он согласится нам их продать? «Это будет плохая идея», — мягко сказал Тейлор. «Куда, по-твоему, мы их денем, когда поедем в Китай?» Дач испустил такой тяжелый вздох, который может издать только собака, которой ужасно скучно. Это напомнило мне о моей собственной усталости, и я свернулась клубком на моей подстилке. «Мы могли бы найти дом, где они сумели бы пожить, пока нас не будет», — сказал Гевин. «Целые полгода? Ты что, хочешь, чтобы они остались с чужими людьми так надолго?» «Да, ты прав, просто я чувствую, что Дач наконец начинает мало-помалу принимать нас с тобой». «Жаль, что ты не видел, как он скучал по тебе, когда ты был в отъезде. Но ты же не пускал эту собаку в кровать, верно?» — спросил Тейлор. «Конечно, нет. Я пускал в кровать не эту, а другую собаку». Гевин вздохнул. «Ладно, видно, ничего тут не поделаешь. Итак, во вторник?» «Хорошо, во вторник». «Во вторник, Белла», — грустно сказал Гевин. «Во вторник мы отвезем вас к вашему хозяину».